Эсхил. Семеро против Фив. Перевод Соломона Апта. Читает Станислав Матяшов. Действующие лица. Этиокл. Вестник-разведчик. Хор фиванских девушек. Исмена. Антигона. Глашатай. Пролог. Городская площадь в Фивах с алтарями и статуями богов. Народ сошелся на собрание. Из дворца в сопровождении воинов выходит царь Этиокл. Этиокл. Народ кадмейский, время не велит молчать тому, кто, стоя у кормила города, вершит его делами и не знает сна. Когда все гладко, Богу воздают хвалу. А что случись, несчастье не накликать бы, тогда лишь Этиокла будут жители на все лады винить, мол, он причиною слезам и горю. Пусть же крепость Кадмову хранитель Зевс и вправду охранит от бед. Итак, теперь все вы, и кто по возрасту еще не крепок телом, и кто в цвете лет играет силой мужественной зрелости, должны, как подобает, показать себя. Должны спасти свой город, отстоять должны немеркнущую славу алтарей родных, детей своих и родину-кормилицу, земля которой ласково взрастила вас, заботы воспитания на себя приняв, чтоб в нужный час подолгу по сыновьему вы со щитами вышли на священный бой. Да ныне Бог нас все удачи радовал, и хоть сидим в осаде столько времени, победы большей частью выпадали нам. А нынче, по словам птицегадателя, не видя света, слухом лишь и духом лишь он без обмана чует вещих птиц полет. Так вот, гадатель этот многоопытный сказал, что нынче ночью мощным приступом ахейцы порешили город Кадма взять. К зубам настенным и к воротам башенным не мешкая ступайте, взяв оружие. Укрытие займите и заполните площадки башен. У ворот, где выходы, стеной скорее станьте. И не очень-то пришельцев бойтесь. Нас ведь не оставит Бог. Разведчиков следить за неприятелем уже я выслал. Верю, что не зря пошли. Доложат, если хитрость замышляет враг. Народ расходится. Ходит вестник. Вестник. О, Этиокл, кадмейцев многославный вождь! Оттуда я из войска с достоверными пришел вестями, видел все воочию. 7 полководцев, 7 отважных воинов зарезали быка, в чернокоемный щит спустили кровь, и руки ею выморов Аресом, Эню и богом ужасом разрушить город поклялись, и Кадмову опустошить столицу или пасть самим. Но землю-то в месиво кровавое сначала превратить. Домой родителям дары на память о себе в Адастровой послали колесницы. Не стонали, нет, а молча лили слезы. Злой отвагою пылал их дух. Сверкали, как у львов, глаза. Слова делами подтвердятся в скорости. Когда я уходил, решали жребием, кому к каким воротам свой вести отряд. Поэтому храбрейших и надежнейших скорей поставь защиту возглавлять ворот. Со всем своим оружием войско Аргоса спешит сюда. Пыля и пеной конской покрытая равнина вся белым бела. Ты умным кормчим будь, и судно города укрой получше, прежде чем взыграет вихрь войны. Уже грохочут, как прибой войска. Поторопись и сделай это вовремя. А я и дальше службу соглядатая нести надежно буду, зная в точности, что за стеной творится, избежишь потерь. Уходит. Этиокл. О, Зевс! О, мать-земля! О, боги города! И месть! И ты, проклятие из отцовских уст, не допустите, чтобы взят был приступом и сгинул город, где звенит и льется речь Эллады. Пощадите очаги жилищ! Свободный край наш и твердыня Кадмова, да не узнают рабского ярма вовек. Спасите! Не о нас лишь, и о вас пекусь. В почете боги в странах процветающих. Этиокл уходит. Появляется хор. Парод. Предводительница хора. От страха дрожу, от боли кричу. Покинув свой стан, подходят враги. Их множество. Конники впереди. Об этом правдивый глашатай немой меня извещает. Пыль до небес. Земля от ударов копыт гудит. Все ближе и ближе топот и ляск. Так падает с гор грохоча вода. «О боги, молю! О богини, молю! Беду прогоните!» Шумит за стенами рать, сверкая щитами. «На приступ идут, готовые город сломить враги! Кто из богов, кто из богинь на помощь придет, спасет? Припасть ли мне, жалуясь и молясь к кумирам богов родных? О, пышнопрестольные! Время пришло, пора вам поклониться! Что медлим в горе таком? Слышите или не слышите лязг щитов? Коль не теперь, то когда в пеплосах и венках к богам вознести молитву? Слышу я грохот, множество копий стук. Что ты творишь, Арес? Землю свою неужели предашь родную? Золотошлемный, на город взгляни, взгляни! Город, который ты сам возлюбив, избрал! О, боги, градодержцы, поглядите все! Девушек стая молит, не дайте нам доли рабынь! Перья султанов колышутся, словно море. Вихрем дохнув, вздымает валы Арес. Зевс, отец вселенной, от этих стен гибель отврати, спаси от плена. Аргосцы кольцом столицу Кадма сжимают. Страшусь оружия, крови боюсь. В звоне скрежете, лязги конских удил, слышу я смерть, убийство слышу. Семеро вождей, как жребий велел, в блеске доспехов, копья подняв, идут, приступают к семи воротам. Ты, Зевсово дитя бронелюбивое, дева Паллада, город спаси, ты, владыка морей, конник могучий, пронзающий рыб острогой, царь Посейдон, от страха избавь, избавь! И тебя, Арес, я молю, молю, покажи, что любишь город Кадма. И ты, Киприда, праматерь наша, пошли нам сегодня помощь. Твоя ведь в нас кровь течет, к изваянию твоему мы, погляди, молясь, припали. Ты, гроза волков, грозой будь врагам, ты отомсти им, ликийский бог. И ты, о лучница, дочь лета, лук подними для боя. Беда, беда, грохот стучит кругом, слышу повозок стук. Гера богиня, скрежет грузных осей, скрежет и скрип ступец, о Артемида. Копьями рассечен, воздух свистит в ушах. Что терпит город, боги, что с ним станется? К концу какому приведете нас? Беда, беда, вот на зубцы стен падает град камней. Феб Аполлон мой, медью звенят щиты у городских ворот. Зевсом рожденный, битвою правь, пошли славный исход в войне. И ты, царица Онка, будь заступницей, свой город семивратный сбереги. Всесильных зову богов, всесильных богинь зову, что хранят эти башни и землю. Не отдавайте город в бою чужеземным полкам. Слышите, руки воздев, девушки молят вас, молят по праву. О, милые божества, о, города стражи, край оплот, будьте верными в дружбе. Вы пожалеете город родной, храмы жалея свои. Вспомните жертвенный дом, вспомните пышные праздники наши. Эпизодий первый. Входит Этиокл. Несносные создания, вы надеетесь, что сможем город отстоять и храбрости прибавить сможем войску осажденному, перед богами городскими ползая, вопя, крича, рассудок потеряв и стыд? Нет, ни в годину бед, ни в дни счастливые я с женщинами дела не хочу иметь. Одержат верх, наглеют так, что спасу нет. А в страхе вовсе губят дом и город свой. Вот и сейчас вы бегаете, мечетесь, и малодушием заразить готовы всех. Врагам, что за стенами, это на руку, а нам самим, по нашей же вине, в ущерб. И так во всем, где женщины замешаны. Но тех, кто подчиниться не захочет мне, мужчина ль это, женщина ль, подросток ли, ждет смертный приговор. От всенародного каменования не уйти преступнику. Мужское дело, оборона. С женщиной спрос невелик, не натворила б дома бед. Слыхали, что сказал я, или оглохли вдруг? Комас первый. Диалог хора и Этиокла. Хор. Мил, иди, посын, страх обуял меня. Грохот и лязг повозок слышала, слышала. Скрежетала ступица, скрипела ось, извинели каленые удила и бренчали поводья в кольца. Этиокл. Что из того? Неужто мореплаватель спасется, если к носу побежит с кормы, когда с волной высокой судно борется? С верой в родных богов, к древним я бросилась их изваянием. Чуть ударил в ворота гром бури гибельной, сразу от молитвы страх мне внушил. и богов умоляла я, чтоб город наш сохранили. Молите башню вражье задержать копье. Причем тут боги? Боги, если город пал, его и сами покидают, кажется. Да не покинет меня, покуда живу, рать всеблагих богов. Да не увижу я город в руках врага, войско разбитое, пламя пожаров, любимых гибель. Зовя богов, смотри, не натвори беды. Ведь послушание называют матерью благополучия. Это помни, женщина. Правда твоя, но мощнее сила богов. Часто в годину бед, в дни безнадежности, в час, когда застит свет туча отчаяния, Бог нас выводит из мрака горя. Мужское это дело, перед лицом врага богов дарами ублажать и жертвами, а вам пристало молча по домам сидеть. Благодаря богам город и держится, башни стоят, как щит, пред толпой врагов. Справедлив ли твой укор? Не запрещаю, чти богов молитвами, но страха на сограждан нагонять не смей. Спокойней будь, знай меру даже в робости. Войско, услышав шум, сразу я бросилась в ужасе и тоске к холму Акрополя, досточтимым святыням. Так вот, когда о павших и о раненых услышите, не смейте ни вопить, ни выть. Кровопролитием только и живет Арес. Я снова слышу, кони ржут и фыркают. А ты не слушай, хоть и ясно слышится. Земля под окруженным стонет городом. Об этом предоставь уж мне заботиться. Мне страшно, грохот у ворот сильнее стал. Весь город хочешь сполошить? Помалкивай. О боги все, не отдавайте крепости. Да замолчишь ли наконец, проклятая? О градодержцы, в рабство не хочу идти. Сама готовишь рабство и себе, и нам. О Зевс могучий, молнией врагов убей. О Зевс, зачем ты женщин дал нам, спутники? Чтоб как мужчины плакали, чей город взят. Опять кумира обнимая каркаешь. Страх малодушный тянет за язык меня. Одну исполни просьбу, и ничтожную. Скажи скорее, в чем состоит она? Молчи, и наших не пугай, несчастная. Молчу, что суждено, со всеми вытерплю. Вот так-то лучше. Эти мне слова милей. Ну а теперь, поодаль от кумира встав, богов просите, чтоб помогли в бою, и сам я помолюсь. Потом затянете, как то в часы торжеств у греков принято, напев священный, песню просветленную, будя отвагу в наших, прогоняя страх. А я богам, земли мои хранителям, надежным стражам рынка и полей родных, диркейскому ключу, волнам и сменовым даю обет, коль уцелеет город наш, овечьей кровью Божий окропить очаг и в жертву принести быков, и памятник воздвигнуть в честь победы, и добытые в бою доспехи в храмах пригвоздить к стенам. Вот так и вы молитесь, а не жалуйтесь. Не причитайте, не вопите бестолку. Ведь сколько ни кричи, не избежать судьбы. Что ж до меня, то шестерых начальников, послав к шести воротам, сам к седьмым пойду, чтобы достойно встретить неприятеля, покуда слухи, а молва стремительно, еще не растеклись и не раздули страх. Этиокл удаляется. Стасим первый. Хор. Все так, но страха полна душа, и разжигают огонь тревог заботы, соседки сердца. Войско у стен боюсь, как змеи в гнезде боится, за выводок свой дрожа, горлица птица. Видишь, хлынули дружно, устремились, пустились к башням. Что суждено мне? Из-за стен отовсюду мечут в воинов наших остробокие камни. Боги, Зевсово племя, любой ценой сохраните, молю, город и племя Кадма. Где край найдете милей земли родимой этой, врагу отдав равнин плодородных нивы, влагу Диркеи? Слаще напит конец средь струй Посейдона и дочерей Тефии славной. Так нашлите же, боги, берегущий город, смертный ужас и гибель на врагов за стенами. А согражданам нашим пожелайте победы. Защитите же город, чтоб здесь, как встарь, пышно стольно царить, слезной мольбе внемлить. Как больно мне! Город старинный наш исчезает в Аиде, порабощенный копьем, сыпучий ляжет золой, разграблен дочисто и разгромлен воинами Ахеи. А женщин, хоть девушек, хоть старух, за косы, как кобылиц, за гривы, в одеждах изодранных, поведут в плен, и пустого города гул сольется в единый горестный стон с воплем невольниц. Доли такой боюсь, дрожу от страха. как страшно, когда до срока цветок девичества сорван, и дом покинут, и только горький путь впереди. По мне уж лучше смерть, чем такая тяжкая злая доля. О, если город не устоит, мук не исчислить, бед не измерить, тогда-то и жди разгула убийств, кровопролития, насилия. Дым окутает город, это арес, бешеный бог, святыни крушит и смертных, как траву, косит. Город грохочет, как петля ему теперь башенная ограда. Копья стучат о копья, валит боец бойца. Хрипло, захлебываясь в крови, плачут младенцы от материнской оторванной груди. Шум суматохи рядом, сестры разбоя, налетая друг на друга и зовя своих на помощь, чтобы побольше уволочь. Хищника хищник опередить норовит, урвать спешит добычу. Втоптаны в землю полей и садов плоды, лучше б не видеть вовсе. Горек слезами застлан бедной хозяйки взгляд. Мусором жалким дары земли буря сметает. Новых рабынь небывалое горе ждет. Плен у того в постели, кому случится господином стать над ними. У таких одна надежда — умереть и от врага навсегда в ту ночь уйти, где все горести кончаются и слезы. Эпизодий второй. Предводительница первого полухория. Вот и лазутчик нам, подруги, новую о вражьем войске, кажется, приносит весть. Спешит, шагает быстро, не жалея ног. Предводительница второго полухория. А вот и царь наш, славного Эдипа сын, сюда выходит выслушать доклад его. И тоже торопливо, ускоряя шаг, с разных сторон появляются вестник и в сопровождении воинов Этиокл. Вестник. Все знаю точно, что противник делает, и кто к каким воротам волей жребия пойдет. Уже готов Тедей по Претовым ударить. Но, ссылаясь на недобрый знак, гадатель запретил через Исмену реку приправляться. Жаждет битвы, бесится, ярясь, как взной дракон, шумит, вопит Тедей, хулит Эклида, мудрого гадателя, твердит, что тот боится умереть в бою. От крика три султана на Тедеевом трясутся шлеме, и свирелью звякает медь бубенцов на кованом его щите. На том щите изображение гордое красуется. Небесный свод со звездами, а посредине самая прекрасная звезда, глаз ночи, полная луна горит. Кичась такими пышными доспехами, Тедей на берегу бушует, рвется в бой. Так, зов трубы услышав, конь беснуется и фыркает сердито, и узду грызет. Кого пошлешь ты на Тедея? Кто мог бы ворота Прета запереть открытые? Этиокл. Роса его убранства не страшна мне, нет. От знаков до узоров не бывает ран. И что без копий бубенцы с султанами? А эта ночь, которая, как ты сказал, сиянием звезд небесных покрывает щит, она безумцу может стать пророчеством. Ведь если он погибнет, если ночь падет на очи щитоносца, то кичливый знак ему, пожалуй, подойдет воистину. И эту долю сам себе сулил гордец. Против Тедея храброго, Астакова в воротах этих ставлю сына. Юноша он благородный, и престолу скромности слуга надежный. Хвастаться не любит он, честолюбив, но подлых избегает дел. Ведет он род свой от мужей посеянных, которых пощадил Орес. Он с фивами корнями связан. Мелонип. В решительный Оресов час велит ему и кровь сама стать на защиту матери земли родной. Мелонип уходит с отрядом. Хор. Дайте боги заступнику моему победить в сражении, ведь он по праву в бой идет за город. И страшно мне видеть гибель кровавую тех, что жизнь отдают за родных и близких. Вестник. Удачи боги вправду пусть пошлют бойцу. Ворота же Электры Капенею брать назначил жребий. Этот великан еще почище. Не людская в нем заносчивость. Его угрозам сбыться да не даст судьба. Он говорит, что город, независимо от воли Божьей, даже гнева Зевсова помехой не считая, превратит в золу. А грома грохот, а сверкание молний ему, что солнце в полдень, утверждает он. И знак его — ногой с огнем пылающим факелоносец, золотыми буквами «Сожгу я город», — надпись на щите гласит. Скажи, кто с этим силою померится? Кто, не робея, встретит гордеца в бою? Этиокл. Такая удаль нам, пожалуй, на руку. Кто полон мыслей суетно заносчивых, того накажет собственный его язык. Вот Капаней, к разбою приготовившись, глумится над богами, хоть и смертен сам. Болтает вздор, пустые бесноватые слова бросает Зевсу, небесам грозит. А я уверен, молния, которую с полдневным жаром солнца не сравнит никто, его пронзит карающим огнем дыша. Против бахвала Капанея выступит отвагою горящий Полифон-силач, твердыня наша, с милостивой помощью богини Артемиды и других богов. Полифон уходит с отрядом. Еще кто и каким воротам в бой пойдет? Хор. Да погибнет, кто нам угрожать посмел, громовой стрелой сраженный, прежде чем ко мне ворвется в дом и меня из девичьих покоев погонит прочь, потрясая копьем надменно. Вестник. Кому еще идти к воротам выпало, скажу. Ждал третий жребий в опрокинутом прекрасном медном шлеме Этеокла. Тот к наиданным воротам поведет отряд. Коней, храпящих в оголовьях бешено, он горячит. К воротам рвутся лошади. Скрежечут страшно кольца на намордниках. От фырканья и пена из ноздрей летит. А щит его расписан угрожающе. С оружием воин по ступеням лестницы взбирается на башню, чтобы разбить врагов. И надпись тоже гордая, крикливая. Не сбросит с башни воина, мол, сам Арес. Ему навстречу тоже понадежнее бойца пошли. И город от ерма спаси. Этиокл. Его пошлю, пожалуй. Указывает на Мегарея, который и уходит с отрядом. В добрый час, герой. Он послан, гордый в деле, а не в помыслах. Посеянных потомок. Мегарей, дитя Крионта. Этот храпа лошадиного не побоится и ворот не бросит, нет. Или умрет, чтоб долг родной земле вернуть. Или в плен вояк обоих вместе с городом, что на щите возьмет, и в отчий дом придет. Еще кто в этом перечне последует? Хор. Молюсь я, чтоб удачлив ты был в бою, заступник дома моего. Уделом тех пусть будет неудача, кто нагл в речах. Кто городу, беснуясь, грозит, пускай Зевс воздающий воздаст им злобою. Вестник. Бойцом четвертым у ворот соседних стал Афинеонки. С гиком оглушительным Гипомедонт соженный, великан-боец. Когда щитом он принялся размахивать, то я, признаться, содрогнулся в ужасе. Недюжинный художник тот, по-моему, кто высечь смог такое на его щите. Тифона глотка жарким пышет пламенем, и черный дым, летучий брат огня, валит. Клубками змей вдобавок узловатыми, а круглый обод полого скреплен щита. Гипомедонт, аресом опьянен, кричит, беснуясь, как вакханка. Страшен взгляд его. С такими нужно драться осмотрительно. Само безумье около ворот кипит. Этиокл. Паллада онка, что на страже города, стоит в воротах, на бахвала гневаясь, народ свой, как от змея, от него спасет. К тому ж Гипербий, доблестный Энолов сын, противником ему назначен, жаждущий в превратностях сражения испытать судьбу. И вид его, и храбрость, и оружие — все безупречно. Подобрал врага Гермес под стать врагу, и воин схватки с воином. А на щитах врагами в битве встретятся два бога. Там Тифон ведь огнедышащий, а на щите у нашего Гипербия Зевс восседает, молнию в руке держа. К нам боги расположены поистине, сильнейшие за нас, за них слабейшие. С Тифоном нынче Зевс отец сражается, а Зевса побежденным не видал никто. Пусть будет тоже и с бойцами смертными, и сообразно знаку на щите его Гипербию победу пусть дарует Зевс. Гипербий уходит с отрядом. Хор. Я верю, что воитель, носящий щит, где Зевсов недруг, великан подземных недр изображен, страшилище для людей и мерзость для бессмертных богов, что он голову сломит себе в воротах. Вестник. Пусть так и будет. А теперь о пятом речь, направленном к воротам пятым, северным, где отпрыск Зевса Амифон в гробу лежит. Боец копьем клянется, а его копье ему превыше бога и дороже глаз, что Кадма в город против воли Зевсовой он разорит. Горянки сын кричит о том, еще не муж, а мальчик прихорошенький. Еще пушок лишь нежный на его щеках пробился, а вихорь его по-детски густ. Но сам, хоть имя носит прямо девичье, суров, и с грозным взглядом у ворот стоит, рвется в бой не без кичливой удали. Нам в поношение, к медному щиту его, к преграде круглой, пред грудью воина, блестящий сфинкс чеканный, людоед лихой, прибит гвоздями, а в когтях чудовища фиванец бьется так, что в брата нашего вонзаться будут стрелы, в грудь врага летя. Похоже, что не станет труса праздновать, и не к бесчастью долгий свой проделал путь Парфенопей Аркадец. За аргосский хлеб пришелец этот платит, нашей крепости суля такие страсти, что избавь нас Бог. Этиокл. Коль их угрозы, да на их же голову обрушат боги за бахвальство мерзкое, то жалкой смертью должен умереть бахвал. Управа есть и на аркадца этого. Боец, не хвастать любящий, а действовать, отважный актор, брат родной Гипербия, прорвать ворота не позволит паводку речей досужих на беду и горе нам, и не пропустит в город неприятеля со зверем ненавистным посреди щита. Нет, зверь на щитоносца за воротами метнется, разъяренный из-под ливня стрел. Да пожелают боги, чтобы прав я был. Актор уходит с отрядом. Хор. Грудь пронзили, в сердце вошли слова, дыбом встали волосы. Страшно мне слышать речи хвастливые хвастунов нечестивых. Пускай на смерть обрекут их боги в земле фиванской. Вестник. Шестого назову я. Этот мудрый муж, Амфиарай-гадатель, полон храбрости. Стоит он у ворот камалоидовых, и силачат Идея так и сяк бронит. Убийцей величает, язвой родины, растлителем аргосцев и пособником кровопролития, и слугой Иринии за то, что дала Драсту столь дурной совет. Потом он к Полинейку обращает взгляд, и брату твоему единокровному, напомнив смело, что недобрым именем отмечен тот, такие говорит слова. Прекрасный подвиг, право, и богам он мил, и у потомков на устах останется родной свой город и богов отеческих сгубить, придя с ордою чужеземных войск. Кто может оправдать убийцу матери? Так разве может стать тебе союзницей твоя отчизна, лежа под твоим копьем? И я, провидец, землю неприятеля вспою своей кровью в этом поле пав. Но драться буду, смерти небесславной жду. Так он сказал, спокойно поднимая щит. Из меди сплошь простой, без всяких знаков круг. Непоказное, подлинное мужество в провидце этом, чья душа глубокая, разумные решения, как плоды растит. Ему должны мы доблестных противников и мудрых выбрать. Набожный опасен враг. Этиокл. Как жаль, что по злосчастной воле случая достойный муж связался с нечестивцами. В любых делах на свете больше нет беды, чем общество дурное. Тут не жди добра, на ниве злодеяния только смерть пожнешь. Когда на судне на одном саравую гребцов бесчинных, славный, доброчестный муж плывет, он гибнет вместе с негодяями. А если муж достойный, чьи сограждане враждебны к чужеземцам и богов не чтут, одною сетью с подлецами этими запутан, бич богов и по нему хлестнет. Вот так же и гадатель этот, Эклов сын, муж добрый, честный, умный и порядочный, великий ясновидец, против собственной разумной воли с гнусными бахвалами связавшись и в далекий путь отправившись, разделит участь воли Зевса общую. Однако, вряд ли он к воротам ринется, нет, не по малодушью, не по робости, а потому что знает, что умрет в бою, как то и предвещает голос Локсия. И все же мы Ласфена у ворот тех поставим стражем, крутон с чужеземцами. Старик умом, цветущим телом юноша, и никогда на ветер не бросает слов. Глаз у него наметан, меч не мешкая, рука из-под щита сумеет выпростать. А уж удача смертных — это дар богов. Ласфен уходит с отрядом. Хор. Справедливой нашей молитве вняв, боги счастье городу пусть пошлют, а невзгоды военные на пришельцев обрушат. Из башен пусть Зевс их сбросит молнией смертоносной. Вестник. И вот седьмого у седьмых ворот бойца я назову. Твой брат он. Этот городу открыт обед желает и проклятья шлет. Подняться в крепость хочет он, царем себя провозгласить. И песнь, пропев победную, с тобой сразиться, чтобы оба мертвыми легли на месте, или жизнь тебе даря изгнать тебя за то, что ты изгнал его. Вот что кричит он, Поленик, и всячески богов родимых заклинает выполнить его желание, слух к его мольбе склонить. Щит у него прекрасный, новосправленный, и знак двойной на этом на щите блестит. Вооруженный воин весь из золота идет вослед за женщиной, с достоинством его ведущей. Это Дике. Надпись же видна такая. Человека этого верну я в город, вот чем поселю дому. Вот на какие враг пустился выдумки. Кого послать к воротам этим, сам суди. Лазучик твой свою на совесть выполнил работу, а кормила у тебя в руках. Уходит. Этиокл. О, богомерзкий, небом ненавидимый, безумный, многослезный мой Эдипов род! Отца проклятья, вот оно! Беда, беда! Но нет, не станем плакать мы и сетовать, а то себе же худший уготовим плач. И Поленик, чье имя значит распря, брань, узнает скоро, что ему тот знак сулит. И вправду ль эти письмена из золота кичливого безумца в отчий дом вернут? Когда бы Дики, девственная Зевса дочь, его хранила и в делах, и в помыслах, так быть могло бы, но с тех пор, как вышел он из мрака чрева, с отрочества, с юности, со дней, когда темнеет на щеках пушок, благоволение Дике Поленик не знал. Не думаю, чтоб ныне, край губя родной, в богине правды он нашел помощницу. Ведь не по праву б это звание города носило Дике с наглым подлецом дружа. На то и полагаюсь, и на битву с ним я сам пойду. Кому же, как не мне, идти? С начальником начальник, с братом брат, и враг с врагом сразится. Ну-ка, на голеннике подайте мне скорее, и копье, и щит. Хор. Не будь тому, кто носит имя скверное, подобен в гневе, доблестный Эдипов сын. Довольно, что аргосцы и фиванцы кровь прольют. Она-то может быть искуплена, но если брата брат убьет в сражении, войны такой и время не сумеет смыть. Этиокл. Добро бы только горе, но стыд еще терпеть. Тогда была бы избавлением смерть. Но стыд и горе сразу — слишком злой удел. Комас II. Диалог Хора и Этиокла. Хор. Ты на своем стоишь? Лучше бы ты, дитя, гневно умерил пыл, не дал себя увлечь гибельной страсти боя. Этиокл. Окончить это дело бог торопится. Ну что ж. Пусть буря всех потомков Лаия, преследуемых Фебом, унесет в Кокит. Гложет тебя, томит, злая, слепая страсть. Какие плоды ее? Не искупить вовек этой вины кровавой. Отец, отец, его проклятье черное, с меня сухих, в них слез нет, не спускает глаз. И говорит, что лучше умереть скорей. Все-таки не торопись, тебе не грозит, если останешься жив, позорный упрек в трусости. Черная месть не входит в дома, где жертвы богам приносят. О нас давно уж боги не пекутся, нет. Одна им радость — гибель рода нашего. Зачем же мне от рока своего бежать? Это во власти твоей, до срока не лечь мертвым. Сегодня кипит разгневанный дух мести, но время пройдет и сменится гнев живительной лаской бога. Опять клокочут старые проклятия Эдипа. Значит, правду мне вещали сны, когда раздел державы нашей виделся. Послушался бы женщин, хоть не любишь их. Скажи мне, что делать, только коротко. Ты сам к седьмым воротам не ходи, прошу. Решимости словами притупить нельзя. И недостойных бог победой жалует. Такие речи не по нраву воину. Уже ли кровью брата обогришь себя? Да, если боги пожелают этого. Этиокл уходит с отрядом. Стасим II. Хор. Как я боюсь, что богиня мести, что не схожая с богами предвещательница горя, не забудет о проклятии бесноватого Эдипа, горяча Тыринью раздоры, братьям на гибель, дому на муку. Скифская сталь, чужеземка злая, мечет жребий сегодня, делит отчее наследство беспощадное железо, и земли получит каждый столько, сколько нужно для могилы, вместо простора угодий царских. Если брата брат убьет, если оба падут в бою, если выпьет сухая пыль кровь запекущуюся, то кто искупит эту вину, кто ее жертвой смоет? Во след старой беде приходит беда новая, в гибельный целясь дом. Я о давнем речь веду преступлении, что третий век все свежо, хотя была тогда кара быстрой. Ведь Аполлон трижды лая ее посылал в храме Дельфийском, где пуп земли, вещее слово. Город спасет, если бездетным закончит жизнь. Но Лай, сладкой глупостью пленен, родил себе же на гибель Эдипа. Убийца отца, в заповедную пашню, собственной матери семя бросив, кровавый корень там взрастил. Жениха и невесту на ложе брачном ослепление свело. Бурлит, кипя волнами, море бед. То ляжет, то выше втрое вздымается вал, и удар сотрясает корму несчастного города. Защитят ли нас стены? Устоят ли они? Я боюсь, что с царями вместе буря город сметет. Но проклятие древнего не смирить, когда приходит возмездие срок. И вот она наступает, расплата. И вот в пучину летит с кормы богатство, накопленное трудом, но выросшее чрезмерно. Кем восхищался у очагов домашних сидя, или выходя на площадь шумную, люд фиванский так, как Эдипом? Ведь это он от хищницы гибельной уберег страну дорогую нашу. Когда он понял, какой несчастной судьба его была, Эдип обезумел от боли и рукой, что отца убила, дважды ударив, глаза себе выколов, свет драгоценной жизни. А детям на голову проклятие в гневе метнул, суля им впредь меченосной рукою меж собой делить наследство отчее. Этот посул, боюсь, ныне исполнит богиня мести. Эпизодий 3. Диалог вестника и предводительницы хора. Входит вестник. «Утешьтесь, матерей своих питомицы!» Предводительница хора. «Ужель наш город рабского избег ерма?» Вестник. «Пустой оказалась похвальба врагов. Плывет в спокойных водах судно города. Как ни ярились волны, течи нет нигде», предводительница хора. «И стены неприступны, и защитники умелые надежно у ворот стоят». «Да, шесть ворот, пожалуй, вне опасности. А вот седьмые, Аполлон, седьмого дня владыка, выбрал, чтоб проклятие Зевсова исполнилось и пало на Эдипов рот». «Какая в город новая беда пришла?» «Ах, город спасся! Братья же, цари его, погибли оба. Каждого другой убил». «Кто? Что сказал ты? Страх лишает разума». «Так образумся, сыновья Эдиповы». «О, горе мне злосчастной, догадалась я!» «В бою погибли, это правда сущая». «Там и лежат? Не бойся, говори уж все». «И брат рукою брата был убит в бою». «Так их обоих общая судьба свела». «Она и губит этот злополучный дом. Тут радоваться впору слезы лить. Стоит наш город, но его правители, два полководца, скифским твердокованным железом разделили родовой надел. Земли получат столько, сколько гроб займет, в который сыновей отец проклятием свел. Да, город цел, но кровь его правителей, друг друга погубивших, вся в песок ушла». Стасим III. Песня хора. «О, Зевс, о, воля богов, градодержцев, хранящих силу и мощь этих кадмовых стен! Веселиться ли, славить ли песни мне избавителя города, ликовать или оплакивать горьких вождей и войны, что бездетными смертны встретили час? Не солгало имя, распря и брань погубили царей, ослепленный брат кровью замаран брата, беспросветный мрак проклятия, рок Эдиповых детей, какой-то страшный холод грудь объял мою, тиадой могильный плач я затянула, весь слух поразила мне, кровь и смерть, копия в недобрый схлестнулись час. Не утихла, не забылась речь отца, проклятье мстит, плоды приносит неразумье Лаия. За город боюсь, нельзя меч притупить судьбы. Невероятное совершено, боль несказанна, я слезы лью. Вносят тела убитых братьев. Воочию мы видим, не солгал гонец, двойное горе, два брата убиты один другим, двойной судьбой. Поистине беда пришла к беде, у очага беды стоит. Пусть же, подруги, ветер попутный рыданий наших, весла рук, которыми себе колотим головы, погонят по волнам Ахеронта чернопарусный корабль в тот край, куда не ступит лучезарный Феб, в вечную темень, что всех приемлет. Я вижу, идут печальный свой долг исполнить, плач о братьях пропеть, Антигона с Исменой. Знаю, сейчас из самых глубин прекрасной груди пронзительным стоном вырвется боль, но прежде споем заунывный гимн Ириней, затянем скорбную песнь «Царство ночное», черный Аид помянем прежде. Коммас III. Входят Антигона и Исмена. Хор. Горе! Несчастнее нет сестер средь всех, кто девичьим поясом стан обвил. Я криком кричу, и крик от души, и нет притворства в стоне моем. О, богини хмурые, зла не боитесь, дружбе вы не верите. Вы роковым копьем очи казните дом. Роковым, о да, истребляя род, роковые чиня кончины. Вы, богини, рушите дома царей и безраздельно властвовать жаждете. Но теперь меч успокоил вас. Что Эдип сулил, то Ириней мощь подтвердить поспешила делом. Антигона. У обоих левую грудь, у обоих из одного лона вышедших меч пронзил, меч закаленный. Горе нам, страшен рог, горе нам, брата брат смерти кровавой предал. Хор. Рана сквозная телам, дому сквозная рана, это судьбы самой ярость, это отца гибельное проклятие. Исмена. Горе! В городе стон стоит, стонут стены, земля вопит о сынах своих. Все уйдет в чужие руки, значит, напрасен был распри усобный пыл, спора смертельный пламень. Хор. Равная доля, увы, гневным досталась братьям, честно арест вершил суд, но не мил друзьям этот судья третейский. Антигона. Вот они оба, сталь их сразила. Исмена. Вот они оба. Ждет их могила. Антигона. Ты мне ответь, кто их зовет? Исмена. Гибель, суливший детям отец. Хор. Их провожает громкий голос боли, кровь леденящий, надрывный стон. Я о своем рыдаю горе, я о своей печали плачу. Слезы поистине из души льются потоком, исходит сердце болью, скорблю о царях обоих. Антигона. Да, виноваты бедные братья. Исмена. Горе узнали граждане наши, Антигона. Горе узнал вторгшийся враг, Исмена. Быстро редели в битве ряды. Хор. Всех женщин горемычные на свете матери имя носящих та, что родила их, был ей мужем собственный сын. Сынов родному сыну несчастная принесла, чтобы сегодня кровавой смертью умерли братья, сразив друг друга. Антигона. Друг друга сразили, рядом легли. Раздел полюбовный не был. Безумье боя решило спор. Кончила расприю. Хор. Вражда утихла. Кровь обоих в земле смешалась. Теперь вдвойне единокровны братья. Жестоко решает споры понтийский гость клинок, закаленный огнем. Жестоко делит наследство судья Арес поровну, помня и подтверждая давних отцовских проклятий силу. Исмена. По чаше, назначенным Зевсом бед, о горе, выпили братья. Под их телами земли надел, края не знает. Хор. Цветами пышными печали увенчан дом их, и громкий клич богинь проклятие звенит, ликуя. Свершилось, рухнул злосчастный род, отметила знаком своей победы ата ворота, где братья смерть встретили, ныне свалив обоих, угомонилась богиня смерти. Стенание Антигоны и Исмены. Сражен сразивший, убивая, умер ты. Копьем бряцал ты, с копьем упал ты, мой ужасный брат, мой несчастный брат, ты лежишь, ты убил, раздайся стон, разлейся плач, горе, горе, боль беснуется в груди, разрывает сердце крик, рыдаю, плачу о тебе, и о тебе, несчастный мой. От брата принял смерть, и брату смерть принес, и плача два, и трупа два, горе двойное, вот оно. Сестры при братьях, вот они. О, Мойра, жестокие и тяжкие твои дары, и ты, владычица злая, Эдипа тень, Эринья черная, сила твоя безмерна. Горе, горе! Зло такое учинил, возвратившись в дом родной. Он возвратился, чтоб убить, но, убивая, отдал жизнь. Но отдал жизнь и брат, убийцей брата став. Злосчастный гнев, злосчастный дом, братья родные, две беды, горе тройное давит нас. О, Мойра, жестокие и тяжкие твои дары, и ты, владычица злая, Эдипа тень, Эринья черная, сила твоя безмерна. Ты эту силу испытал, и ты, о брат, ее узнал, когда ты в город наш пришел, и брату грудь пронзил копьем. Страшно сказать, страшно взглянуть, горе, печаль, горе, удар, родней семье, самый жестокий мне. Горе, горе, злополучный царь беды, горе, брат мой, кто тебя несчастнее? Горе, горе, горе, власть безумная судьбы, горе, горе, где мы похороним их? Горе, где лежать всего почетнее? Горе, рядом с отцом злосчастным. Эксод. Ходит глашатай. Глашатай. Я о решениях, принятых старшинами фиванского народа, сообщить пришел. Постановили эти окла, милого стране своей, в родной похоронить земле. Он умер так, как подобает юноше, в воротах отражая неприятеля, защитник безупречный городских святынь. О нем вот это объявить приказано. А тело брата, Полиника, выбросят без похорон псам на съеденье за стену, ведь он опустошил бы землю Кадмову своим копьем, не воспрепятствуя этому какой-то бог. И даже мертвый мерзок враг богам отцовским, войско чужеземное призвав на город, он их оскорбил навек. Так пусть же без почета погребенному почет окажут стаи поднебесных птиц. Ни возлияний у его надгробия не будет, ни рыданий. И в последний путь его со славой не проводят близкие. Так решено советом высочайшим Фив. Антигона. А я старшинам города отвечу так. Пускай никто не станет хоронить его. Сама я, брата, чем бы ни грозили мне, похороню. Не постыжусь ослушаться подобного приказа городских властей. Нас кровь связала, мы одною матерью, одним и тем же горьким рождены отцом. Так выстрадай же, сердце, все, что выстрадал умерший. Ты живешь, так для него живя. Нет, тело брата волки ненасытные не растерзают, этого не будет, нет. Сама я, хоть и женщина, а вырою могилу и печальный совершу обряд. Сама тончайшей тканью труп окутаю, сама в земле укрою. Что запреты мне? Была бы смелость, дело будет сделано. Глашатай. Скажу тебе, не нужно спорить с городом. Антигона. А я скажу, глашатай, на слова скупись. Сурово судит, спасшись от беды народ. Сурово, да, но будет похоронен брат. Того, кто мерзок фивам, хороня почтишь. Его и сами боги чтили, помнится. Пока не начал этой угрожать стране. Он зло творил, но только злом за зло платя. Из-за него на всех беда обрушилась. Богиня спора средь богов последняя. Его похороню я, и довольно слов. Но самочинно, помни, я сказал свое. Хор. Увы, стая надменных губительниц Кер, злобных Ириней, Эдипов род вы истребили теперь в конец. Как мне быть? Что сказать? Что придумать мне? Обращаясь к телу Полиника. Как решусь я не плакать и не идти вслед за телом твоим к могиле? Но боюсь, увы, но страшусь, увы, гнева народа. Обращаясь к телу Этиокла. Люди толпами за тобой пойдут в знак печали, а он, твой несчастный брат, ляжет в землю только под плач сестры. Как смириться с указом этим?» Первая полухория, удаляясь вместе с Антигоной, сопровождающей тело Полиника. «Что угодно делает пусть народ с тем, кто плачем почтит Полиника. Мы пойдем за ним, похороним его вместе с тобой. Это общее горе жителей Фив, а народ, он сегодня хвалит одно, завтра будет хвалить другое». Второе полухорье, удаляясь вместе с Исменой, сопровождающей тело Этиокла. «Мы же с этим пойдем, как велит народ, как священная требует правда, ибо вместе с богами и Зевсом самим спас он город и не дал буйным волнам чужеземного войска разрушить, свалить и в пучину метнуть в море гибели Кадмову крепость».